Глава 9. Западная Сибирь. Кузнецкий Алатау. Кряж. Салтышик. 28 июня 2000 года. Вертолет шел низко, повторяя повороты русла Томи, и казался большой серой мухой под истинно свинцовым потолком из грозовых туч, укрывшим всю пойму реки. Мы сидели молча, прильнув к иллюминаторам. Разговаривать было невозможно из-за низкого раскатистого рёба турбины прямо над головой. Разглядывать внизу, в общем-то, тоже было нечего. Стальная лента воды между изрезанными каменистыми берегами. Удивительно тусклый мир. Я же никак не мог отделаться от ощущения, что мы летим по какому-то коридору, в конце которого бездна. И благоразумно помалкивал, хотя так и подмывало рассказать об этом Олегу, сидевшему с обреченно насупленным видом. Я понимал, что если выдам что-либо подобное, рискую окончательно потерять его доверие и расположение, и быть занесенным в списки ненавистных Ракитиным экстрасенсов, магов и прочих нарушителей нормальной жизни. Катавасия началась вчера. Пришли ответы на запросы по поводу обстоятельств смерти Степана Крашенинникова и Карла Крюгера. Оба умерли, по заключению тогдашних медиков, от внезапного послабления сердечной мышцы, то бишь от инфаркта миокарда, говоря по-современному. Само по себе это обстоятельство не выглядело странным. Обоим мужчинам по меркам их века было уже немало годков, и подобная причина смерти особого изумления ни у кого не вызывала. Но итогом осмотра помещения, именуемого по протоколу кабинетом, явилось обнаружение явных и неявных признаков возгорания ученых бумаг, принадлежавших покойному хозяину, господину профессору ботаники и натуральной истории Степану Петровичу Крашенинникову. Онные бумаги, в величайшем количестве разбросанные по столу большому и двум малым, также в конторке в красном углу комнаты, большей частью оказались обугленными, а иные сгорели полностью. Притом ничто из мебели от огня не пострадало, так же и рухлядь в платяном шкафу, и парики на болване. Олег сморщился, будто разжевал пол лимона без сахара и чая. «Блин, ничего не меняется. Ты о чем?» «О косноязычии наших предков по служебной линии. Это же читать невозможно». «Давай я почитаю». «Валяй. А то у меня уже скулы сводит». Он швырнул распечатку на стол. Я взял из папки другую распечатку. Копия полицейского протокола за номером 217 БИС от 19 января 1882 года, сообщил я. Ну, все читать смысла нет. Погоди минутку. Я пробежал глазами текст. Ага, вот. По заключению медицинского эксперта-криминалиста, господина Петраковича, причиной скоропостижного разрыва сердечной мышцы могло стать сильное изумление или даже страх покойного перед неведомой смертельной опасностью. Оная опасность и страх могли соотноситься как с вполне реальными, так и вызванными к жизни неизвестным способом видениями. В последнем случае могло иметь место последствия неумело проведенного сеанса стеловерчения, коим, как выяснено, баловался покойный при жизни. Однако ж не менее важным является то обстоятельство, что в личном кабинете покойного временного купца первой гильдии Карла Иоганна фон Крюгера экспертом Добрянским отмечено на персидском ковре следы большой собаки, соразмерные следам Синбернара или же мастифа. Также обнаружено на ковре и даже столе клочья собачьей шерсти, более похожие на шерсть лайки. Достоверно установлено, что покойный собак в доме не содержал, а иные беспородного племени в количестве двух штук сидят на цепи на заднем дворе и у дровяного сарая. «Хватит, Димыч!» — взмолился Ракитин. «Я сейчас от злости тресну. Ну как это можно читать?» «А сам-то лучше, что ли, пишешь?» — ухмыльнулся я, складывая распечатку. «Ну, теперь-то тебе все ясно?» «Что именно?» «Что надо немедленно ехать в горы, инспектор, если вы заинтересованы в поимке преступника». «Спокойно, Холмс. Я же сказал, что поеду». Вертолет сделал очередной вираж и устремился прочь от реки вдоль широкого распадка, заросшего черненой тайгой и клином, выходившего к берегу. Тайга — хвойный лес в Сибири и в Канаде. Темная или черная тайга, преимущественно елово-пихтовая. Светлая или белая тайга, сосново-лиственничная. Черненая тайга, смешанная, с примесью березы, ильма и осинника. По дну распадка скакала по плоским синеватым камням неширокая речка, вливаясь в неспешные воды Томи. Точного ориентира на урочище Козы-Рогаш в памятных тетрадях Крашенинникова я не нашел. Поэтому нам предстояло внимательным образом исследовать южный склон Салтышика на протяжении, по крайней мере, 10-15 километров параллельно течению Нижней Терси, правого притока Томи, где, согласно записям, были высажены молодые ученые и проводник. Экипировали нас отлично. Всепогодные комбезы «Маугли» с внутренним влагопоглощающим слоем и воздушным фильтром обеспечивали защиту от дождя, жары и холода. К комбезу прилагались совершенно фантастические ботинки. Это была не просто обувь, сложнейшее инженерное устройство. Во-первых, у ботинок была подошва с изменяющимся коэффициентом жесткости. Чем сложнее был профиль опоры, то есть поверхности дороги, тем более гибкой становилась подошва. Материал как бы облегал все выступы поверхности, скрадывая их и снимая давление и неприятные ощущения на стопу. Во-вторых, ботинки тоже имели систему вентиляции, как и комбезы. Причем устроена она была гениально просто. Во время ходьбы верхний слой стельки работал как воздушная помпа, прогоняя воздух сквозь внутреннее пространство ботинка. В такой обуви можно было идти весь день, не снимая и ни капельки не устать. Кроме этого, в заплечных плоских ранцах мы несли трехдневный запас суперконцентратов, толстых блекло-серых плиток, представлявших собой сбалансированный белково-углеводный комплекс с необходимыми добавками витаминов и минералов, обезвоженный по специальной технологии. Достаточно было бросить в стакан с водой кусочек этой плитки размером с вишню, и через 10 минут получался невзрачный на вид, но очень питательный бульон по калорийности, не уступающий стакану настоящего мясного бульона. Воду мы с собой не взяли, поскольку в этих краях ее и так было в избытке, а пачка универсальных таблеток «Детокс» обеспечивала 2 ведра чистой питьевой воды из любого источника, включая болото. Наличествовали в чудранце и компактная аптечка, и сухое горючее, способное разжечь костер под проливным дождем, и даже фляжка со спиртом. На левых запястьях у нас были всепогодные хронометры, а на правых — электронные системы ориентации, настоящие мини-компьютеры с точностью до 100 метров, определяющие географическое местоположение владельца. Хотя я лично предпочел бы старый проверенный туристический компас. На широких поясах размещалось еще множество полезных в походе мелочей, включая коротковолновую рацию, нож и радиомаяк. У Олега, кроме того, висела кобура с пистолетом, а над левым плечом моталась антенна спутниковой связи. Короче, командос, блин. Однако все ёрнические мыслишки вылетели у меня из головы уже спустя час от начала нашего похода. Скупость географических сведений о маршруте движения группы Крашенинникова сильно осложняла поиски. Было известно, по сути, только то, что высадились они где-то недалеко от устья речки Нижняя Терсь и должны были двигаться в меридиональном направлении, да и то только до определенного момента, пока проводник не свернул на тайную тропу к капищу. А ведь она и была целью наших поисков. Иголка в стоге сена при таких условиях выглядела бревном на футбольном поле. И все же мы начали поиски. Погода стояла пасмурная, но без дождя, и это обстоятельство было нам на руку. Из записей Крашенинникова следовало, что весь первый день они двигались вдоль Терси, которая в своем нижнем течении изливалась по распадку, делясь на множество мелких рукавов. Исследователи заночевали возле нее и лишь на следующий день свернули на север, к хребту. Учитывая это, Мы с Ракитиным десантировались в 12 километрах выше устья Терси, у подножия невысокого, но достаточно крутого лесистого кряжа. «Похоже, отсюда они и начали подъем», — сказал я, разглядывая склон в бинокль. «Направление почти точно на север». Олег развернул карту, двухверстку, поводил по ней пальцем, хмыкнул. «Ха! Они могли пройти еще дальше, около 4 километров, вот до этого распадка с ручьем, и двинуться вдоль него». «Вряд ли», — пожал я плечами. «У Крашенинникова ничего не говорится про ручей. А он был мужик педантичный». «Ну, все ж ты читал не его отчеты, а что-то вроде личного дневника», — вздохнул Ракитин, пряча карту. «Поэтому будем доверять не записям, а здравому смыслу». «И что же он тебе говорит?» «Что ребятки действительно полезли на кряж где-то здесь. Судя по красочным описаниям их восхождения...» «Тогда вперед, инспектор!» — сказал я, пряча улыбку. «Только после вас, Холмс!» — осклабился Олег. Подъем на, в общем-то, несложный по туристическим меркам холм высотой каких-нибудь 50 метров, тем не менее, отнял у нас 3 часа. Дело сильно осложнялось тем, что лесистые склоны оказались сплошным буреломом. Вдобавок, среди мхов и травы, составлявших подлесок, то тут, то там подворачивались крупные оследки, обломки породы, заброшенные сюда когда-то сходом весенних снегов. Эти камни, почти целиком прикрытые маховым одеялом, стоило на них ступить, тут же показывали зубы. Мхи разъезжались, и наружу высовывались острые ребра, так и норовившие поддать нам по коленям или заднице, в зависимости, на какую точку мы приземлялись. «Если так пойдет и дальше, — заявил, отдуваясь, Ракитин, — мы будем тут корячиться не один день». Он уселся на срезанную макушку очередного, а следка снял с пояса флягу, сделал мощный глоток. Я, не садясь, последовал его примеру. Речная вода слегка отдавала химией, но оказалась вполне пригодной. Волшебные таблетки делали свое дело. «У нас нет даже суток, Олежек», — сказал я, возвращая флягу в подсумок. «А тебе настоятельно советую не курить во время подъема». Ракитин свирепо зыркнул на меня, но сигареты спрятал обратно в нагрудный карман комбеза. «У меня скоро уши опухнут и отвалятся», — проворчал он, поднимаясь. «Уши у тебя нормального размера», — успокоил я. «Никаких признаков деструкции». Поднявшись еще на 2 метра по вертикали и отмахав при этом 500 метров, мы неожиданно вышли из леса. Теперь перед нами вправо и влево возвышался каменистый откос, поросший лишь кое-где темно-зелеными куртинами каменоломки и тонкими плетьми вьюна. «Что, и туда полезем?» — нахмурился Олег. «Не сразу, капитан, не сразу!» — снисходительно ухмыльнулся я. «Сначала подумаем, в какую сторону могли пойти Крашенинников сотоварищи». «Да в любую!» — обреченно махнул рукой Ракитин. «Димыч, это чистой воды авантюра. Не найдем мы никого и ничего». «Надо, Лежек, надо!» — ободряюще хлопнул я его по плечу. «Думаю, нам нужно двигаться вправо». «Почему?» «Потому что у Крашенинникова записано, что они двигались после ночевки сначала еще вдоль реки и только спустя час свернули к кряжу. А мы с тобой сразу двинули в гору. Теперь надо внести поправку. В лесу это сделать было проблематично, зато сейчас...» «Ладно, посидим немного. Или лучше перекусим». «Не хочу. Ешь, а я смотрюсь тут». Ракитин снял ранец и принялся рыться в нем, а я стал внимательно осматривать в бинокль правую часть склона. Через пару минут я окончательно убедился, что мы на верном пути. Примерно в 1 километр от того места, где мы находились, склон заметно поворачивал к северу, а дальше на восток продолжался только 500-600 метров. Вполне вероятно, что я увидел устье того самого распада, о котором писал Крашенинников. Во всяком случае, проверить нужно было обязательно. Я вернулся к жующему Ракитину. «Заканчивай набивать утробу. Я, кажется, нашел дорогу. Что именно? Спросил Олег без интереса, хрустя галетой. Похоже на тот самый распадок, что описан в тетрадях. Ну надо же, как нам везет. Не язви. Лучше помолись, чтобы предположение оправдалось. Или что? Или придется заново начинать поиски. Ракитин поперхнулся галетой и замолчал. Я же глотнул воды, решительно зашагал к распадку. Когда мы вышли к его устью, я будто шкурой почувствовал этот. В тетради говорилось, что тропа велась по восточному склону распадка, и я молча полез вверх. Ракитин топал сзади, ворча себе под нос ругательства, но меня уже было не остановить. Я пер, как доберман, взявший след. С какого-то момента мне стало казаться, что я буквально вижу, как здесь проходили 300 лет назад двое молодых парней в компании с ловким коренастым аборигеном. Тропа обнаружилась именно там, где я и ожидал. Причем она была весьма хорошо натоптана, видно, пользовалась популярностью по сей день. Это обстоятельство меня ничуть не удивило, ведь, судя по карте, другого удобного пути на перевал не было. «Мы что, марш-бросок выполняем?» — возмутился, наконец, Олег, оказавшись на тропе. «Перекур». «Ладно». Неохотно согласился я, хотя меня так и распирало от азарта. 10 минут тебе на потраву». «Да ты куда гонишь-то?» «Сегодня ночью полнолуние, белая луна, Аккай по-местному. Если камланию суждено состояться, то именно сегодня. А если нет, дай-то бог. Но ты готов рисковать, зная, что возможно совершение тяжкого преступления, а ты в состоянии его предотвратить?» «Димыч, не дави на меня». Ракитин глубоко затянулся и даже зажмурился от удовольствия. «Моя служебная совесть осталась там, в рабочем кабинете на Зеленом проспекте. А человеческая? Ведь младший Урманов идет сейчас за своим старшим братцем, как агнец на заклание». «Он что же, до сих пор ничего не заподозрил?» «Нет. В том-то и дело, что Антон точно знает, что собирается сделать Геннадий, только он никогда не поверит, что родной брат способен принести его в жертву древнему богу». «Все-все, убедил. Сейчас двинемся». Я посмотрел на солнце, едва проглядывающее сквозь заметно уплотнившиеся облака. До захода осталось 5 часов. В горах темнеет быстро. Когда мы вышли к долине за перевалом, поросшей высокими травами и березняком, небосвод уже начал наливаться сумеречной тяжестью. По моим прикидкам, нам оставалось пройти не так уж много, 3 километра, не больше. Сбиться с дороги я теперь не боялся. Долина была не широкая, без ответвлений. К тому же, по самому ее левому краю, прячась в густой траве, бежал узкий, в 2-3 метра шириной ручей или маленькая речка. «Чарык-чул», — вспомнил я название из тетрадей. Вода в ручье действительно была хрустально-прозрачной и будто бы даже светилась в лесных сумерках. Мы наполнили пахнущей травой и медом влагой опустевшие фляги и даже не стали кидать в нее обеззараживающие таблетки. Показалось кощунством портить химией такую замечательную воду.